я больше не в силах смотреть этот страшный сон. Расскажи, что случилось со мной и за что я убит. Разбуди меня, мама, я больше не буду ломать образа икон. Разбуди меня, мама, разбуди. Разбуди меня, мама, открой мне глаза. Я знаю, что вслед за зимой приходит весна. Разбуди меня, мама, все это всерьез. В этом мире должно быть что-то еще, кроме слез. Любовью открой мне на миг глаза. Утоли все печали мои, неизбежности, страх. Напои меня, мама, водой ключевой. Затуши ты во мне пожар. Я устал выбирать между смертью и болью, устал. Разбуди меня, мама, открой мне глаза. Я знаю, что вслед за зимой приходит весна. Разбуди меня, мама, все это всерьез. В этом мире должно быть что-то еще, кроме слез. Каждый день свободу нам дарит смерть. Поцелуем вечность, холодный лоб. Что искать любовь, она в каждом есть. Мелкой каплей прыщет, скрывая зло. Каждый день тюрьма открывает дверь. Для больных проказы и для рабов. Вы хотите, дети, вот вам постель. А вот свежие доски вам для гробов. Разбуди меня, мама, открой мне глаза. Я знаю, что вслед за зимой приходит весна. Разбуди меня, мама, все это всерьез. В этом мире должно быть что-то еще, кроме слез. Разбуди меня, мама, открой мне глаза. Я знаю, что вслед за зимой приходит весна. Разбуди меня, мама, глаза мне открой. Я стану другим, я стану живой. Я стану другим, я стану живой. Я стану другим, я стану живой.